Так что, если ты ему скажешь это и еще что-нибудь, любое, что на ум взбредет...» Хельвик ковылял рядом на своих длинных тонких ногах. «Вергилия, — предположил он, — или Горация? А чего-нибудь церковного нет? Credo in unum Deum. Верую в Бога единого. Очень хорошо. Или Credo quia absurdum. Верую, потому что невероятно». 509-й посмотрел прямо в эти странные, не знающие покоя глаза. «Это мы все», — сказал он. Хельвик остановился. Его корявый указательный палец нацелился на 509-го, словно намереваясь проткнуть. «Это богохульство, ты сам знаешь. Но я этого хочу. Ему никто не нужен. Покаяние, отпущение грехов — все это возможно и без исповеди. Наверное, он не может покаяться, если рядом никого нет. Я это делаю только, чтобы помочь ему. А они тем временем сожрут мою порцию баланды. Манор прибережет твою баланду. Но дай-ка сюда твою миску, — сказал 509-й. Я ее подержу, пока ты у него будешь». «Это еще зачем?» «Думаю, он скорее тебе поверит, если ты без миски к нему придешь». «Ладно». Они вошли в дверь. В бараке в эту пору даже при входе стояла уже почти непроглядная темень. Был слышен только хриплый шепот Аммерса. «Вот, Аммерс, — сказал 509-й, — нашли для тебя». Аммерс затих. «Это правда?» — спросил он затем тихо, но очень отчетливо. «Он здесь?» «Да», — Хельвик склонился над ним. «Во славу Господа нашего Иисуса Христа, во веки веков аминь», — прошептал Аммерс голосом изумленного ребенка. И они начали что-то друг другу бормотать. 509-й и остальные вышли. За порогом их встретил тихий вечер, глубоким покоем разлившийся по округе до самой лесистой кромки на горизонте. 509-й сел, прислонившись к стене барака. Она еще хранила остатки дневного тепла. Подошел Бухер и сел с ним рядом. «Странно», — сказал он немного погодя, — «иной раз сотнями мрут, и ничего не испытываешь. А потом кто-то один умирает, и не особенно даже близкий. А чувство такое, будто тысячи...» 509-й кивнул. «Наше воображение не трогают цифры, и чувство к цифрам безразлично. В этих вещах мы умеем считать лишь до одного. Раз — и все. Но этого вполне достаточно, чтобы проняло». Хельвик вышел из барака. В дверях он чуть пригнулся, и на секунду показалось, будто весь гнет вонючей барачной тьмы он несет на своих плечах, словно пастух паршивую овцу — несет, чтобы отделить от других и отмыть в вечерней благодати. Затем он выпрямился и снова стал обыкновенным зэком. «Ну что, дошло до святотатства?» — спросил 509-й. «Нет, я не совершал никаких священных действий, просто помогал ему в покаянии. Поверь, мы бы рады тебя отблагодарить сигаретой или куском хлеба». 509-й отдал Хельвигу его миску. «Но у нас у самих ничего нет. Единственное, что мы можем тебе предложить, это порцию Аммерса, если он умрет до ужина. Ужин на него еще выдадут». «Ничего мне не надо. Я и не хочу ничего. Было бы свинством что-то брать за это». Только тут 509-й заметил, что у Хельвига в глазах стоят слезы. Он посмотрел на Хельвига с безграничным удивлением. «Он хоть успокоился?» — спросил он затем. «Да. Сегодня за обедом он украл у вас кусок хлеба. просил меня, чтобы я вам об этом сказал».